Глава 316.2. Третий фиолетово-платиновый босс. После того, как 7 ветеранов были убиты, они, наконец, разобрались со всеми 18 охранниками. Тем не менее, ветераны призывались лишь на 10 минут, поэтому остальные тоже со временем исчезнут. 20%. Еще 18 элитных охранников снова появились на поле боя. Ха-ха-ха, вонючие ничтожные вредители, у меня лучшие солдаты и самые сильные боевые кони, мои бойцы разберутся со всеми вами. Закричал Пила, и 18 архатов один быстро бросились к команде Чжан Яна. Боже мой, почему это еще не конец? Чжан Ян, нахмурившись, сказал: возможно, босс призовет от 27 до 36 элитных монстров, когда уровень его жизни упадет до 10%. Это действительно будет проблемой. Нет времени об этом беспокоиться, поторопись и разберись сначала со всеми этими миньонами. Закричала Хань Инсюэ. Она уже преодолела свой предел. Еще чуть больше давления, и она может ошибиться, а из-за этого кто-то может умереть, что приведет к провалу. Немного потренировавшись на предыдущей волне охранников, на этот раз они смогли сократить потери ветеранов всего до 4-10%. Тело босса начало обращаться в кроваво-красный цвет, а урон лорда Пила, дико ревевшего, мгновенно взлетел. Динь. Лорд Пила вошел в состояние берсерка, его урон увеличен на 20%. Сначала Хань Инсюэ едва ли могла восстанавливать жизни Чжан Яна, но теперь она могла лишь паниковать и беспомощно смотреть на то, как босс превратился в берсерка. Чжан Ян, быстро активировав кольцо благодарности Мерлинды, выпил зелье восстановления здоровья и попытался уменьшить давление, оказываемое на Хань Инсюэ. Чжан Ян попридержал исцеление берсерка и защитную стену напоследок. 5%. Воины замка Кровавой Луны, придите и сражайтесь за своего короля, закричал лорд Пила, поднимая топор. 36 элитных охранников появились в 100 метрах от них. Это было не просто 36 обычных монстров, а целых 36 элитных монстров. Все были поражены. Давайте используем ветеранов для сражения с этими элитными охранниками, пусть они постараются продержаться против них как можно дольше, пока мы сосредоточимся на победе над боссом. Независимо от того, исчезнут ли миньоны после того, как босс будет убит, по крайней мере, мы сможем выполнить требования задания, сказал Чжан Ян, приказывая своему ветерану броситься к наводящей ужас волне элитных охранников. Остальные члены команды также отправили своих ветеранов в лагеря койотов и, не теряя ни секунды, атаковали босса. 9 ветеранов могли долго удерживать 18 элитных охранников, но теперь эти же 9 ветеранов погибли быстрее, столкнувшись уже с 36 элитными охранниками. Под аккомпанемент ужасных криков их тела падали каждые 10 секунд. Соответствующие игроки быстро вызывали других новых ветеранов лагеря койотов, чтобы пополнить их ряды. В общей сложности они использовали свой призыв солдат целых 16 раз. После еще 11 вызовов, призывы солдат закончились. К этому времени у босса осталось меньше 3% жизни, что в общей сложности составило 220 тысяч жизней. «Я активирую защитный барьер агрессии авангарда», — закричал бесконечный звездный свет, тут же поднимая свою сияющую голубым броню и окутывая всех людей пеленой защитного барьера. Одновременно с этим бесконечный звездный свет также использовал сильный молот вкупе с преданностью, чтобы взять на себя 6 элитных охранников. Бесконечный звездный свет выжидал до последнего момента, прежде чем, когда несколько оружий должны были ударить его, он активировал священную защиту, предоставившую ему неуязвимость. Бесконечный звездный свет использовал эти 5 секунд непобедимости на полную катушку. 3, 2, 1. В тот момент, когда эффект навыка подошел к концу, они принял на себя одну волну атак, которые почти полностью опустошили его 20 тысяч жизней. Он быстро использовал священное восстановление, восстанавливая свои жизни. Тем не менее, это могло дать ему максимум пару секунд. В это время Чжан Ян активировал защитный барьер агрессии авангарда, одновременно с этим применяя защитную стену. Защитный барьер бесконечного звездного света уже начинал исчезать. Быстро убейте босса. Каждый из них испустил свой боевой клич. 140 тысяч, 110 тысяч, 90 тысяч, 70 тысяч. Время действия защитного барьера агрессии авангарда закончилось. Чжан Ян быстро использовал перевооружение, чтобы сбросить откат всех своих навыков, после чего еще раз активировал защитный барьер агрессии авангарда. 50 тысяч, 30 тысяч, 10 тысяч, нет. Когда у лорда Пила осталось всего 10 тысяч жизней, он, повернувшись к ним спиной, начал убегать. Черт возьми, что это за босс такой, он действительно хочет сбежать. Застигнутые врасплох внезапным ходом краснокожего зверочеловека, банда на мгновение застыла на месте, прежде чем прийти в себя и пуститься в погоню за ним. Если они надолго затянут сражение, то определенно в мгновение ока будут уничтожены элитными охранниками босса. Чжан Ян и Вэй Янер бросили по копию уничтожения в сторону убегающего босса, что в общей сложности нанесло ему около 6000 урона. Нарцисс мечты также быстро использовала огненный взрыв, и текст урона в минус 2812 всплыл над головой лорда Пила. Еще чуть-чуть, к счастью, в их команде были охотники. Когда босс выбежал за пределы 3-метрового минимального радиуса атаки, охотники пустили в ход свои стрелы. 3012, 3362, аркх. Последние капли жизни лорда Пила исчезли, когда он получил стрелу в колено. Я, владыка краснокожих зверолюдей, я мог бы править всеми зверолюдьми, завоевать весь континент, но потом мне прострелили колено. Динь, вы и члены вашей группы убили лорда краснокожих зверолюдей Пила. Вы получаете 888-938 очков опыта, 0 очков бонуса группы. Примечание переводчика 1. Архат, архат, от санскр, достойный, или полиараха, в буддизме, человек, достигший полного освобождения от клешей, вышедшей из колеса перерождений. Глава 317.1. Интуиция алхимика. В тот момент, когда лорд Пила умер, 36 его элитных охранников в тот же момент исчезли в облаке дыма. С прекратившимися атаками, все вздохнули с большим облегчением. Быстрее, давайте посмотрим, что босс оставил тут для нас. Любой был бы без ума от добычи с фиолетово-платинового босса, поэтому каждый член команды был немного взволнован. Они кружили вокруг тела босса. Бедный босс, он не только получил стрелу в колено, но теперь еще вынужден был выносить унижение от того, как после смерти его труп изучали, словно какой-то экспонат в музее. Первое, что им удалось добыть из горы добычи, так это темный ключ, который, как известно, использовался для снятия оков, специально разработанных для особенных персонажей, вроде Мерлинды. Второй трофей, который они смогли извлечь из своей победы, был рецепт для определенной профессии. Рецепт. Интуиция алхимика. Использование. Позволяет изучить вам интуицию алхимика. Требование. Навык профессионального алхимика. Привязывается после подбора. Почему он привязывается сразу после подбора? Не мог не скрипеть зубами Чжан Ян, поскольку в противном случае он мог бы отдать этот рецепт Юйли, чтобы она изучила этот навык. Но теперь только один из членов его группы мог сейчас претендовать на этот предмет. И среди всей команды он был единственным профессиональным алхимиком. Только он мог извлечь из этого какую-то выгоду. «Глупый Юй, это хороший предмет?» — спросила его Ханинсюэ, моргая своими большими глазами. Чжан Ян, приложив рецепт к своей груди, изучил навык, после чего скинул его описание в групповой канал. Интуиция алхимика. Каждый раз, когда вы создаете зелье, существует определенный шанс, с которым созданное зелье преобразуется, накладывая новый эффект к его первоначальному. Всего есть 10 уровней преобразования. Чем выше уровень преобразования, тем лучше будет новый эффект, в диапазоне от 10% до 100%. Ух ты, этот навык просто удивителен. Все были застигнуты врасплох, но Чжан Ян лишь горько улыбался, поскольку изначально он намеревался отказаться от профессии алхимика, заменив ее какой-нибудь другой, которая больше бы подходила для ПВП. Это внезапное приобретение принесло ему пользу, но заставило отказаться от первоначальных планов. Снова и снова качая головой, Чжан Ян жаловался. «Похоже, мне придется время от времени готовить зелья, а, ха-ха, щедрость всегда вознаграждается. Боже мой, вы, ребята, просто будете сидеть и ждать, пока я принесу вам бесплатные зелья, не так ли?» — вздохнул Чжан Ян. После того, как он овладеет интуицией алхимика, то мгновенно станет богоподобным существом в своей профессии, но при этом теперь не только не сможет больше от нее отказаться, но также он должен будет изучить травничество, чтобы еще больше улучшить свою профессию. Игроки, которые были сосредоточены на травничестве, как правило, были ниже уровнем, но зелья высокого уровня требовали трав такого же высокого уровня, поэтому полагаться он мог только на себя. Чжан Ян просто должен был отказаться от профессии кузнеца, поскольку изначально он взял эту профессию только для чертежей, считав подземелье 10 уровня, чтобы суметь заработать стартовый капитал в начале игры. Теперь, когда он наладил постоянную прибыль с территории маленького магазинчика товаров, то больше уже не нуждался в этой профессии. Сапоги жестокости, фиолетово-платиновый, тяжелый доспех, защита, плюс 80 живучесть, плюс 282 сила, плюс 189 ловкость, плюс 81 неидентифицированно требуемый уровень, 80, девочка, ты только что сорвала куш. Чжан Ян бросил пару сапог в Эйянер, но маленькое отродье, лишь покачав головой, сказала: «Я хочу набор доспехов, а немного ли тебе будет набор доспехов?» Чжан Ян, щелкнув пальцем по блестящему лбу Вэйянер, сказал: «Как ты думаешь, наборы доспехов, что, будут падать как дождь с небес? Не будь такой чертовски жадный. Кроме того, эти сапоги не привязываются при экипировке, просто возьми их и пока что носи, а потом, когда позже получишь свой новый набор доспехов, сможешь продать эти сапоги». Вэйянер, немного об этом подумав, с радостной улыбкой сделала в точности, как он и сказал: «Я знаю, что все вы ждете наборов доспехов, но не стоит слишком на это надеяться, после 80 уровня наборы доспехов выпадают так же редко, как снег посреди лета. Фиолетово-платиновый ранг на ступень выше, чем желто-золотой. Один такой предмет уже превзойдет ваш набор доспехов желто-золотого ранга», — прямо сказал Чжан Ян. «Когда мы начнем исследовать карты 80 уровня, вы заметите, что ваши желто-золотые наборы 60 уровня хороши только до желто-золотых боссов, но как только мы столкнемся с фиолетово-платиновым, это будет смерть для всех нас». Битва с лордом Пила была еще цветочками. Защита босса была выше 2400 единиц, так что, что может сделать с ней ваше желто-золотое снаряжение? Банда понимающе кивнула. Сейчас для них все шло слишком хорошо, они проскакивали через боссов без сучка, без задоринки, что давало им чувство ошибочной непобедимости. Они начали думать, что смогут достичь высоты небес всего одним прыжком, сменить весь свой желто-золотой набор доспехов 60 уровня на фиолетово-платиновый набор доспехов 80 уровня с легкостью. Шипастый шлем, фиолетово-платиновый, кожаный доспех, защита, плюс 48 живучесть, плюс 564 сила, плюс 161 ловкость, плюс 378 неидентифицированно требуемый уровень, 80. На этот раз бросали кости два вора и два охотника, сражающихся за этот предмет снаряжения. По итогу сотня выстрелов забрал себе шлем, набрав 91 очко. Кольцо предков зверочеловека, фиолетово-платиновый, кольцо, живучесть, плюс 141 использование, высвобождает душу предка зверочеловека, нанося огромный урон врагам. Длительность 10 секунд, кулдаун 24 часа. При оснащении этого кольца игрок будет проклят душой предка зверочеловека и не сможет снять его в течение 24 часов. Неидентифицированно требуемый уровень 80. Пройдясь взглядами по кольцу, все посмотрели друг другу в глаза. Хотя в описании говорилось, что оно может нанести огромный урон врагам, точное значение указано не было. Кроме атрибута живучести, больше никаких бонусов кольцо не давало. Кроме того, кулдаун его эффекта составляет 24 часа. Что еще более неприемлемо, так это то, что кулдаун и привязка имеют одинаковую продолжительность, 24 часа. Когда он через сутки откатится, вы собираетесь его снять или снова использовать? Дилемма. Потерянная мечта, сказал. Лучше ему быть мощным, иначе это дерьмовая сделка, учитывая, что оно застрянет на вас на 24 часа. Давайте бросим кости, чтобы определить, кто его заберет. Чжан Ян обыграл их всех, набрав 89 очков и успешно забрав себе кольцо. Как бы то ни было, кольца, которые дают только бонус к живучести, были гораздо более полезными для танков. Перчатки мирной души, фиолетово-платиновый, тканевый доспех, защита, плюс 16 живучесть, плюс 282 интеллект, плюс 189 дух, плюс 81 неидентифицированно требуемый уровень. 80. Нарцисс с мечты и Ханинсю и бросили кости, однако на этот раз последний не повезло, и перчатки достались нарциссу мечты. В общей сложности с босса упало 4 предмета фиолетово-платинового снаряжения за один раз. Это уже можно было считать невиданной щедростью. Но в дополнение к этому, выпало еще 9 желто-золотых предметов, и все снаряжение было распределено между ними один за другим. Остальные предметы, которые никому из них не были нужны, ожидала последующая продажа в маленьком магазинчике товаров. Из всего этого Чжан Ян взял себе пару сапог, пылающие защитные сапоги, желто-золотой, тяжелый доспех, защита, плюс 40 живучесть, плюс 134 сила, плюс 54 ловкость, плюс 27 неидентифицировано требуемый уровень, 80, пойдемте, спасем леди-жрицу. Банда вернулась на 4-й этаж замка, лицо Мерлинды, которая рада была увидеть возвращение Чжан Яна, осветилась. Чжан Юй, с тобой все в порядке? Какой предвзятый НПЦ, мы тоже упорно сражались, но она беспокоится только о Чжан Яне. Толстый Хан излил свою обиду. Дело все было в том, что именно Чжан Ян был тем, кто инициировал диалог с Мерлиндой, поэтому ее взгляд был направлен только на него. Чжан Ян, слегка улыбнувшись, сказал: «Со мной все в порядке, и мы действительно сможем вытащить тебя отсюда прямо сейчас». Глава 317.2. Интуиция алхимика. Вытащив ключ, Чжан Ян отпер дверь клетки, и Мерлинда, одетая в белое платье, выглядящее ярким и чистым, немедленно вышла из места своего заточения. Она выглядела, словно сама богиня Луны. Ее красота не имела себе равных во всем мире. «Динь, вы выполнили задание. Спасение жрицы Луны. Вы получаете 1000000 очков опыта. Продолжительность выполнения 4 часа 36 минут 58 секунд. Оценка выполнения. Идеально. Результат добавлен к оценке главного сюжетного квеста. Все получили по голосовому системному уведомлению, но кроме него, ничего, никаких наград. Очевидно, что они еще не выполнили заключительную часть квеста. А теперь давайте поскорее покинем это богом забытое место», сказала группе Мерлинда. Фен можно было использовать только один раз. Кроме того, он мог только телепортировать игроков в замок, но никак не из замка. Таким образом, банде оставалось лишь пробиваться отсюда к выходу своими силами. На самом деле это было даже хорошо, поскольку они могли получить больше очков опыта по пути. Еще через 3-4 часа группа, наконец, оказалась за пределами замка. Но это еще не значило, что они сбежали. Замок Кровавой Луны был окружен высокими замковыми стенами, по периметру которых было расположено множество магических пушек. Поэтому нельзя было просто так взобраться на вершину стены и перепрыгнуть через нее. Падение с высоты убило бы их. Прежде чем они смогут выбраться отсюда, ребята должны были найти главные ворота. «Чжан Юй, мы должны уничтожить все магические пушки, если хотим выбраться отсюда целыми и невредимыми. В противном случае этим пушки разнесут нас вдребезги», повернулась к Чжан Яну Мерлинда. «Динь, у Мерлинды для вас есть задание. Уничтожение магических пушек, вы хотите его принять? Этот квест связан с главным сюжетным квестом. Завершите главный сюжетный квест, чтобы получить роскошные награды. О чем тут вообще думать? Разумеется, они его принимают. Уничтожение магических пушек, сложность задания. А ранг описания. Уничтожьте 32 магические пушки на стенах замка Кровавой Луны и создайте условия для безопасного побега из замка. Выполнение. Уничтожены магические пушки 032. Поднявшись по лестнице на вершину замковой стены, банда принялась сметать монстров по часовой стрелке. Они также превращали магические пушки, которые встречались им по пути, в щепки. Монстров на стенах замка Кровавой Луны было намного больше, чем внутри замка, и все они были элитного ранга, жестокие и смертоносные. Но в то же время, на их стороне был суперцелитель Мерлинда, которая восстанавливала по 5% их здоровья в секунду. Это было просто невероятно. Кроме того, высшая регенерация НПЦ действовала на несколько целей одновременно, как и эффект. С помощью всего лишь легкого поднятия ее рук, на всех сразу же накладывался баф высшей регенерации, и так каждые 30 секунд. Кроме того, поскольку жизни восстанавливались в процентах, чем больше у игрока было жизней, тем больше ему восстанавливал навык. «Ведьмин снег, кажется, тебе стоит сделать пластику груди. Она уделала тебя и в плане исцеления, и в плане размера сисек», дразнил ее Чжан Ян. Вэй Янер тоже немедленно воспользовалась возможностью подразнить Хань Инсюэ. «Это верно. Не похоже, чтобы твои были действительно намного больше, чем любые другие, так что перестань радоваться этому каждый день и ночь. Ханин Сюэ, очевидно, очень гордилась своими идеальными подружками, поэтому, посмотрев на Чжан Яна и Вэй Янер, она сказала: «Вы двое просто говорите, что виноград кислый, потому что не можете его попробовать, просто завидуйте молча. Я на это не куплюсь». С исцеляющей поддержкой высшей регенерации Мерлинды Чжан Ян не испытывал никакого страха. Несколько раз легонько похлопав снежка по голове, он бросился прямо в толпу врагов, принимаясь рубить, как сумасшедший. Горизонтальный удар и взрывная волна были использованы друг за другом, активируя специальный эффект его загадочного меча тьмы. Теперь, когда он наседлал своего маунта, увеличив количество очков здоровья до 60 тысяч, высшая регенерация восстанавливала ему 3000 жизней в секунду, а добавить к этому еще исцеление Ханин Сюэ, то он стал поистине непобедимым. Поскольку в основном он попросту раскатывал всех монстров, группа добралась до места расположения первой магической пушки без особых усилий. Именно с того места они и начали уничтожать эти пушки. Бесконечный звездный свет, смотря на Чжан Яна завистливым взглядом, сказал: «Я тоже должен заполучить себе маунта». Для танка увеличение урона от наличия маунта было не так важно, реальное значение имело серьезная прибавка к здоровью, что очень хорошо повышало способность танков к выживанию. Магическая пушка первого уровня. Предмет, уровень, 1 хп, 1000000 защита. 1000 Чжан Ян и Вэй Янер вместе наложили свое подавление брони на пушку, чтобы сбить ее защиту до 500 единиц, после чего банда быстро с ней разобралась. Миллион очков здоровья пушки никак не мог соответствовать атакующей силе группы. Всего за несколько мгновений магическая пушка превратилась в груду металлолома. Чжан Ян не мог отделаться от мысли: если бы только эти магические пушки можно было бы взять в замок громового раската, они бы стали отличным дополнением к защите территории. На стенах замка громового раската было всего 3 магических пушки. Если бы тогда Чжан Ян не использовал нефрит дружбы, то замок громового раската был бы сравнен с землей. «Хе-хе, никогда бы не подумала, что ты настолько чувствителен к деньгам и золоту», — похлопала Чжан Яна по плечу Вэй Янер. На самом деле это называлось рациональным использованием материальных ресурсов, а маленькая лицемерка в действительности корила его тем, чему сама была искушена. Чжан Ян, снова и снова покачав головой, наконец, сказал: «Давайте двигаться дальше». Хотя на их пути и появлялось множество элитных монстров, под ужасающим натиском банды, каждый из них быстро умирал. 1 магическая пушка, 2 магических пушки, 3 магических пушки, 30 магических пушек, 31 магическая пушка. Наконец, они добрались до последней магической пушки на стене и приступили к работе. «Немедленно прекратите, нарушители, сейчас же!» — послышался громоподобный рев, и они увидели, как над ними пролетает большой, спускающийся с небес, двуногий дракон, со спины которого внезапно спрыгнула тень. Пылающий свет позади тени был настолько ослепителен, словно исходил от бушующего солнца, поэтому группа вынуждена была прикрыть глаза. Бум! Тень опустилась с громким ударом, и прямо у основания магической пушки появился внушительный, гигантский краснокожий зверочеловек. В левой руке он держал щит, а в правой – длинное копье. Все тело его было заковано в тяжелые доспехи, сейчас дребезжащие из-за грубой посадки. Солдат-капитан Слейн, желто-золотой, гуманоид, уровень, 80 хп, 8000000 защита, 1500, кто вы такие? Как смело с вашей стороны было вторгнуться на территорию замка Кровавой Луны и пробраться сюда? — в ярости кричал Слейн. И когда его взгляд остановился на Мерлинде, он, нахмурившись, спросил: «Как ты смогла выбраться?» — «Пила этот идиот, он просто не хотел меня слушать, настаивая на какой-то свадьбе. Что за шутка? Если бы это зависело от меня, я бы просто прикончил тебя на месте и покончил со всем этим. Все детеныши рождаются одинаковыми». Босс говорил очень варварским тоном, и все милые девушки покраснели в смущении. Тем временем у толстого Ханя отвисла челюсть, и он пробормотал: «Вот что я называю идолом, на которого нужно смотреть. Сразу к делу, мне нравится. Ты, варвар-зверочеловек, сегодня ты заплатишь за все свои дерзкие поступки», — раздраженно говоря, указала Мерлинда на Слейна. Хотя официально она еще и не стала жрицей Луны, но, несомненно, скоро станет одной из таковых, величественной и высокостоящей. Ха-ха-ха, раз ты сбежала, это значит, что идиот Пила уже мертв. Слейн, крепко сжав копье, громко рассмеялся. С этого момента я новый король краснокожих зверолюдей. И я заявляю, что вы, нарушители, вы все должны умереть. А ты, моя благородная жрица, станешь моей женщиной и родишь мне дитя Божье. Глава 318.1. Танец неба и земли. После этого пустого разговора, сражение началось немедленно. Дело было не в том, что Чжан Ян и его банда не хотели начинать сражение поскорее, просто игра вышла на кат-сцену, и в данный момент они могли только говорить. Шуф, начал Чжан Ян битву с рывка. Хотя Слейн был всего лишь желто-золотым боссом, его атаки были чрезвычайно жестокими, кроме того он постоянно использовал раскалывающий торнадо, нанося высокий урон всем игрокам вокруг него. К несчастью для босса, теперь, когда на стороне Чжан Яна и его группы была Мерлинда, ее постоянное исцеление изменило ситуацию. Даже без нее, Чжан Ян и команда смогли бы просто придумать какую-нибудь тактику и, в конце концов, уничтожить Слейна. Все-таки им самостоятельно удалось разобраться с фиолетово-платиновым боссом, что мог им сделать босс, который был чуть сильнее обычного желто-золотого. Теперь, когда их поддерживала еще и Мерлинда, для них битва стала просто легкой прогулкой по парку. Они стояли на месте и просто игнорировали атаки босса, потому что могли. В случае с Вэй Янер, поскольку она должна была тщательно следить за своими очками ярости, сейчас маленькое отродье просто принимало все атаки, наносимые ей. Имея в основном бесконечное количество очков ярости, она могла просто активировать свои навыки по желанию, как только они откатывались. Со всеми сумасшедшими навыками и атаками, брошенными на него, Слейн был убит в течение 8 минут. Эх, он мог бы стать королем зверолюдей, но предпочел настоять на своем и умереть от наших рук. Это называется самоубийством. Даже боги и феи не смогли бы спасти его. Толстый Хань, сложив ладони вместе, принял позу молящегося Будды. Прощай, мой уважаемый идол. По крайней мере, он оставил после себя желто-золотое снаряжение. Вэй Янер с радостью подошла к Луту, который лежал на земле, оставленный боссом. Бум, бум, бум. Остальная часть группы совместными усилиями разобралась с последней магической пушкой. Динь, вы выполнили задание. Уничтожение магических пушек. Вы получаете 1000000 очков опыта. Слейн в общей сложности сбросил 4 единицы желто-золотого снаряжения и 6 единиц серо-серебряного снаряжения. Весь выпавший лут был 80 уровня. Банда, теперь уже не ожидающая резкого перехода к фиолетово-платиновому снаряжению, распределила 4 желто-золотых предмета между собой. Разумеется, на серо-серебряное снаряжение никто не обратил никакого внимания, так что остальные предметы должны были отправиться на прилавки маленького магазинчика товаров для продажи. Мерлинда, посмотрев вдаль, сказала: «Чжан Юй, все магические пушки уничтожены, мы можем уйти прямо сейчас. Динь, у Мерлинды для вас есть задание. Побег из замка Кровавой Луны, вы хотите его принять? Это задание связано с главным сюжетным квестом. Завершите главный сюжетный квест, чтобы получить роскошные награды». Разумеется, они приняли его. Побег из замка Кровавой Луны, сложность. Сранг, описание. Вы успешно уничтожили оборону замка Кровавой Луны. Воспользуйтесь возможностью убежать прямо сейчас. Выполнение. Замок Кровавой Луны покинут 01. Это задание оценивалось всего лишь как с ранга, очевидно, оно было простым. Группа вздохнула с облегчением, когда они вышли за пределы замка. Те, у кого не было боевых маунтов, попризывали одним за другим своих маунтов. Мерлинда также оседлала своего белого тигра. Глаза Вэй Янер, увидевшей питомца Мерлинды, засверкали, и она сказала: «Оу, какая милая, большая кошка. Маленькое отродье, если ты сходишь в зоопарк, полный диких животных, уверен, тамошние тигры оценят твое внимание». Группа отправилась к эльфийскому лагерю. Госпожа Тия, Мерлинда, немедленно спрыгнув со своего маунта, направилась к Ти. «Я никогда бы не подумала, что вы личной придете. Ваше благородное присутствие заставляет меня стыдиться, я недостойна этого. Мерлинда, ты новая жрица Луны, вскоре после всего этого, ты завершишь ритуал на нашей священной земле и станешь предводительницей лунных эльфов. Ты станешь намного выше меня». Те, мягко улыбнувшись, повернулась к Чжан Яну и его группе, чтобы поблагодарить их. «Авантюристы, вы выполнили задание, я хотела бы выразить вам благодарность от имени всей расы лунных эльфов. Она мягко поклонилась Чжан Яну и банде, а эльфийские воины, что были позади нее, опустились на одно колено. Это была леденящая душу сцена. «Динь, вы выполнили задание. Побег из замка Кровавой Луны, вы получаете 200 000 очков опыта. Динь, вы выполнили задание, связанное с главным сюжетным квестом. Надежда эльфийской расы. Оценка. Идеально. Динь, вы получаете плюс один к атрибуту удачи. Динь, вы получаете книгу навыков «Танец неба и земли». Книга навыков «Танец неба и земли. Использование». Вы изучите навык «Танец неба и земли». Требуемый класс. Нет, требуемый уровень. 70 привязывается после получения. Этот навык действительно мог изучить любой класс. Члены группы заметили, что все они были вознаграждены одной и той же книгой навыков «Танцы неба и земли». Мы сможем обсудить его только после того, как изучим. Все они, прижав книги навыков к груди, выучили умение. Поскольку эти книги навыков привязывались к игрокам, которые их получили, им оставалось только выучить их. «Танец неба и земли» призывает разрушительную атаку на вашего врага, нанося ему 10 000 урона хаосом в секунду. Длительность – 10 секунд. Дальность действия – 30 метров. Кулдаун – 24 часа. Это означает, что навык способен нанести полные 100 000 урона за одно применение. Кроме того, урон хаосом игнорирует показатели защиты и магического сопротивления, что означало, что 100 000 урона будут нанесены в любом случае. Все дружно вздохнули, такое количество урона просто слишком жестокое. Даже если Чжан Ян наседлает своего боевого маунта, он все равно не сможет пережить такую атаку. Вся банда была просто вне себя от радости, за исключением Чжан Яна, который был единственным, кто слегка вздохнул в сторонке. Этот «Танец неба и земли» является лучшим навыком на текущем этапе игры, но слабость этого умения заключается в том, что вскоре он будет постепенно истощать себя до поздних этапов игры. Его нельзя улучшить, и он все равно будет наносить тот же урон игрокам, достигшим даже 200 уровня. Если танк накопит больше пассивных навыков снижения урона, он все равно может стать полностью невосприимчивым к этой атаке. Кроме того, с улучшением снаряжения с течением времени количество жизни игроков также будет увеличиваться. Таким образом, этот «Танец неба и земли» был лишь временным трюком, и даже в таком случае его можно было использовать лишь в качестве последнего средства в сражении, поскольку кулдаун его был слишком долгим и составлял 24 часа. Глава 318.2. «Танец неба и земли». На предстоящем чемпионате профессиональной лиги после нескольких дней давайте просто используем наш «Танец неба и земли» на всех наших противников одновременно, тогда мы станем чемпионами. Толстый Хань был взволнован, поскольку способностей к ПВП у него не было, но ничего трудного в том, чтобы использовать один навык быть не должно, не так ли? Все кивнули в знак согласия. Если количество игроков, освоивших этот навык, увеличится, ПВП сражения станут просто бессмысленными. Они превратятся в ковбойские дуэли типа «кто первым спустит курок» и «у кого больше жизней», чтобы пережить своего соперника. В будущем на арене будет запрещено использование мощных навыков, откат которых больше 10 минут. Но Чжан Ян мог только попридержать эту информацию при себе. В конце концов, даже бета-игроки никогда не смогут предвидеть будущие разработки такого рода, и открыть будущее он никому не мог. Поэтому парню оставалось лишь похоронить этот факт глубоко в своем сердце, пока это не случится. Друзья-авантюристы, пожалуйста, останьтесь на ночь и хорошенько отдохните. Завтра мы отправимся на священные земли царства хаоса. Мы подождем, пока вы не станете достаточно сильны, чтобы ступить на землю царства хаоса. К тому времени, вы не должны забыть, что вас ждут в Артулане. Мы, лунные эльфы, в вечном долгу перед вами. Сказала Тия. Все кивнули. Разумеется, они не могли провести в лагере одну ночь, поэтому, пробормотав простое оправдание, покинули месторасположение лагеря, знаменуя начало нового пути. После того, как они получили так много сокровищ, ни один из них не был готов к любым другим квестам. Таким образом, ребята просто занялись убийством некоторых монстров, чтобы сохранить свои лидерские позиции в топе уровней. Тем временем Чжан Ян направился обратно в замок Белого Нефрита, чтобы поместить на склад маленького магазинчика товаров недавно полученную ими добычу. Судя по внешнему виду, эта партия снаряжения должна были сделать им хорошее состояние. После этого он избавился от своего кузнечного дела и обратился к наставнику травников, чтобы изучить ряд новых профессиональных навыков. День. Вы решили забыть свой навык кузнечного дела. Однажды забыв его, даже если вы снова обучитесь этому умению, все рецепты и навыки, которые вы когда-либо получали, больше не будут существовать. Принять или отказаться? Принять. День. Вы забыли навык кузнечного дела. Теперь вы можете выучить новый навык профессии. День. Вы выбрали травничество в качестве второго навыка профессии. День. Вы получили новый навык. Поиск трав. День. Вы получили новый навык. Сбор. Поиск трав. На мини-карте будет показано местоположение ближайших трав. Сбор. Позволяет собирать травы в хорошем состоянии. К сожалению, недавно изученный навык травничества все еще был на первом уровне. Не имея иного выбора, Чжан Ян мог только призвать своего снежка и броситься прямиком к карте 10 уровня. Только это ему и оставалось, отправиться на карту самого низкого уровня, чтобы начать повышать навык травничества, потому что он все еще не мог собирать травы высокого уровня. Попытка сбора таких трав лишь повредит им и не принесет ему никакого опыта. День. Вы получили новый навык – кровь жизни. Когда уровень травничества Чжан Яна перешел на средний, он автоматически получил новый навык, и это фактически был бесплатный подарок для всех игроков, которые прокачивали навык травничества. Кровь жизни – 1 уровень. Восстанавливает 100 очков здоровья в течение 10 секунд. Кулдаун – 2 минуты. К счастью, разработчики скорректировали соотношение игрового времени к реальному, плюс повышение уровня навыка травничества не требовало особых усилий, поэтому ему потребовалось лишь 2 дня и 2 ночи, прежде чем Чжан Ян сумел достичь уровня профессионала. Навык кровь жизни будет автоматически повышаться вместе с уровнем травничества игрока. Поэтому, когда Чжан Ян поднял свой навык травничества до профессионального уровня, кровь жизни также была повышена до 3 уровня. Кровь жизни, 3 уровень, восстанавливает 2000 очков здоровья в течение 10 секунд, кулдаун, 2 минуты. Этот навык кровь жизни на самом деле был довольно полезным, похожим на обычный бутылек с красным зельем. Единственным его минусом было то, что кулдаун был немного большеватым, да и эффект исцеления был не мгновенным, а постепенным. Но, на что еще можно было надеяться, это и так был уже хороший навык, который мог сэкономить вам несколько бутылок зелий в сражении. В конце концов, он был бесплатным умением, которое мог получить любой. Когда он на следующий день вышел из игры, было уже почти 6 часов вечера. На самом деле он собирался повысить свой навык профессии до уровня специалиста, но пришел толстый Хань, чтобы вытащить его на свидание. «Толстячок, ты уверен, что хочешь пойти на эти быстрые свидания?» Чжан Ян чувствовал, что это не имеет никакого смысла. «Пойдем. То, что ты ферментируешься в своей маленькой квартирке каждый день, не очень хорошо отражается на твоем, как физическом, так и психическом состоянии. Маленький Ян, ты не должен постоянно жить в виртуальном мире, к тому же, ты не какой-то там одинокий отшельник». На этот раз ответил серьезно толстый Хань. Чжан Ян, расхохотавшись, ответил: «Хорошо, только потому, что ты так говоришь, на этот раз я пойду с тобой, добрый джентльмен. Ты пойдешь со мной, толстым братом, а не джентльменом». Что такое джентльмен? Это просто веревки и иные ограничения, которые связывают человека в форму послушного джентльмена. В этом нет никакого удовольствия. Я человек, не связанный веревками и ограничениями. Открыл дверь машины толстый Хань. «Эй, толстячок, разве ты не повстречал много красивых девушек, разъезжая на своем спорткаре? Зачем тогда ты ходишь на эти быстрые свидания?» «Хе-хе, я влюбился в одну из этих хорошеньких девушек с первого взгляда. Вступление в отношения без цели жениться на ней – это своего рода неуважение к даме, акт непристойности, понимаешь? На этот раз я говорю полностью серьезно, если она согласится, я готов отвезти ее в ЗАГС для регистрации». Глава 319.1. Ло Синьянь. Толстый Хань отвез Чжан Яна в конференц-зал отеля. Над входом в зал висел плакат: «Лучшие быстрые свидания этого столетия». Тем не менее, вход туда не был бесплатным. Мужчины должны были заплатить сумму в $100, чтобы пройти внутрь. Однако, на женщин это не распространялось. Несмотря на то, что Чжан Ян и Толстый Хань не очень-то переживали насчет столь малой суммы в $100, они все еще вздыхали над тем, что мужчины и женщины никогда не будут равны, несмотря на все протесты, лозунги и речи об истинном равенстве. Они вдвоем нашли стол, за который сели и неторопливо начали есть различные фрукты и дыню, которые были поданы на стол. Все это было бесплатным, но если бы вы захотели еще, то уже нужно было бы заплатить. У тебя нет фотографии твоей любимой леди? Давай, покажи мне, позволь мне увидеть то очарование, которое действительно смогло заставить держать тебя свои яйца под контролем. Чжан Ян жевал дольку апельсина, чтобы утолить голод. Благодаря толстячку, сказавшему, что здесь его ждет ужин, он еще не ел, но сейчас был так голоден, что уже начал видеть звезды. Конечно, есть. Вот, посмотри. Толстый Хань, достав телефон, протянул его Чжан Яну, как будто это был какой-то драгоценный предмет. Это чистая, милая девушка лет 18 или 19, на самом деле, не была такой уж красивой, но дарила людям чувство свежести. Совсем неплохо, кивнул Чжан Ян, выражая свое одобрение. Ну, найти жену, это совсем другая история по сравнению с поиском парня или девушки, а чистая леди намного надежнее, чем сексуальная девушка. Разумеется, разве я когда-нибудь ошибался? Толстый Хань откровенно хвастался перед Чжан Яном, на что тот, расхохотавшись, сказал: «Тогда, что она чувствует по отношению к тебе? Вообще-то, мы болтали всего пару раз, так что у меня не было возможности спросить. Сегодня как раз тот день, когда я смогу узнать больше, к тому же, она еще и местная. Поэтому я проделал весь этот путь сюда. Думаю, ей должно быть хорошо со мной. Значит, после всего, через что мы прошли, только теперь ты говоришь мне о своих настоящих мыслях и чувствах. Ну, я неплох снаружи, и если она будет проводить со мной больше времени, то определенно сможет меня полюбить», — уверенно сказал Чжан Яну Толстый Хань. Тот, передав телефон своему другу, сказал: «Она только-только должна начать свою университетскую жизнь, и вот ты тут как тут, готовый торопить события. Это называется судьба». С течением времени прибывали все новые люди, но девушка, на которую Толстый Хань положил глаз, еще не появилась. Через некоторое время на сцену поднялся человек, по-видимому, официальное лицо мероприятия, и сказал несколько слов толпе. После этого он объявил: «Собрание быстрых свиданий официально началось, и каждый мог свободно выбрать себе пару. Пойдем, кажется, она тебя кинула». Чжан Ян, съевший уже все фрукты, которые только были на столе, оставил все тарелки безупречно чистыми. Еще чуть-чуть. Толстый Хань не хотел сдаваться, его взгляд был прикован ко входу в зал. И вдруг, широко раскрыв глаза, он сказал: «Вот она». Они увидели только двух симпатичных молодых девушек, которые шли от входа в зал. Обеим дамам было около 20 лет. Девушка, что слева, была немного ниже второй, она была окутана той чистой сладостью, похожая на ту девушку с фотографии, которую показал Чжан Яну Толстый Хань. Другая девушка ростом была примерно 1,70 м, высокая и худенькая, с тонкой талией и отличными ягодицами, вкупе с длинными струящимися по плечам волосами, она была очень хорошенькой. Уголки чарующих глаз леди были приподняты вверх, как у кошки, губы ее были тонкие и красные, очаровывающие нескольких мужчин с первого взгляда на нее. Однако Чжан Ян был поражен. Ло Синь Янь, девушка, которая полгода играла с его чувствами. В конце концов, оказалось, что она была любовницей, посланной Лю Вэйм, чтобы опустошить склад чистой воды. Она была девушкой, которая почти преуспела в том, чтобы поставить его на колени. Чжан Ян сразу же насторожился. Если история повторяется, то Ло Синь Янь должна была появиться в его жизни только через 2 года. Но когда он плыл по небу, чтобы переродиться, многие события изменились по сравнению с первоначальной временной шкалой. Вполне возможно, что Лю Вэй послал ее сделать из него марионетку. Чжан Ян быстро снова и снова закачал головой. Он оказался здесь просто по чистой случайности, только Бог мог предсказывать так далеко. Глубоко похоронив все свои тревожные мысли, он спокойно остался сидеть на месте. С другой стороны, Ло Синь Янь и чистая девушка заметили Толстого Ханя благодаря его видной массе и уже приближались к ним. «Толстячок», — рявкнула Ло Синь Янь, — «так это ты преследуешь нашу Ся Вэй?» Толстый Хань был человеком похотливым, но далеко не глупцом, сила которого покидала ноги, когда он смотрел на красивую девушку, стоящую перед ним. Вместо этого, сразу же обидевшись, он ответил: «При чем тут вообще ты, Хаэм? Ся Вэй, моя соседка по комнате. Разумеется, я должна присматривать за ней, чтобы никто не играл ею, как куклой». Ее тон поразил Толстого Ханя в самое сердце. Тот яростно зарычал: «Не смей выдумывать тут всякие небылицы, Синьянь. Ся Вэй, потянув Ло Синьянь за рукав, мягко сказала: «Толстый Хань, достойный человек, пф-ф-ф-ф». Не смог сдержаться Чжан Ян. Молоко, которое он только что пил, хлынуло прямо из его рта. К счастью, голова его была низко опущена, и он никого не задел. Не переставая кашлять, он удивлялся, как Толстый Хань умудрился заставить эту чистую милую девушку поверить ему. Она так сильно верила в него, что аж даже называла порядочным человеком. Это было все равно, что назвать тигра вегетарианцем. У тебя вообще нет никаких качеств. Ло Синьянь внезапно переключила свою артиллерию в сторону Чжан Яна и открыл огонь. Сиавэй, говорят, что одинаковые перья собираются в одном месте. Если посмотреть на его компашку, можно понять, что он не может быть хорошим человеком. Сегодня ты видишь его в последний раз, Синьянь. Сиавэй снова потянула Ло Синьянь за рукав, краснея от смущения. Глава 319.2. Ло Синьянь. Чжан Ян, встав, потянул Ло Синьянь на свое место, которое находилось рядом с Толстым Ханем. Что ты? Ло Синьянь уже потянулась, чтобы поднять Сиавэй с ее места. Однако прежде чем она успела даже договорить и дотянулась до Сиавэй, Чжан Ян усадил ее на свое место, а затем уселся прямо на нее, схватив ее за руки, чтобы она не встала. «Ты хулиган, отпусти меня!» – закричала Ло Синьянь. Чжан Ян, мягко улыбнувшись, сказал: «Один может разрушить 10 храмов, но не сможет разрушить брак, понимаешь? Так что сиди молча и смотри». Ло Синьянь, словно загоревшийся фейерверк, яростно на него зарычала. Когда она попыталась встать с места, Чжан Ян, одолев ее своей могучей силой, продолжал удерживать девушку на месте. «Ты гребаный хулиган, отпусти меня!» Чжан Ян, повернувшись к Толстому Ханю и Сиавэй, сказал: «Вы двое, не торопитесь и просто наслаждайтесь этим прекрасным вечером, мы не собираемся вас прерывать». Затем, повернувшись теперь уже к Ло Синьянь, он нацелился на ее красные губки и пошел на убийственный шаг. Он поцеловал ее. Глаза Ло Синьянь расширились, когда она произнесла что-то неслышимое. Толстый Хань и Сиавэй остались с широко раскрытыми глазами и также широко распахнутыми челюстями. Кто знал, что Чжан Ян будет настолько смел, чтобы притворить в жизнь столько экстремальные действия, так еще и на глазах у публики. Толстый Хань показал ему большой палец за спиной. Он думал, что Чжан Ян действительно был его братом по оружию, достаточно смелым, чтобы нанести подобный удар. Сначала Ло Синьянь все еще пыталась сопротивляться, но под давлением сильного поцелуя Чжан Яна ее сила начала покидать тело, и к концу этого кошачьи глаза девушки покрылись туманной пеленой. Она, казалось, была погружена в этот момент. Ее ноздри раздулись, девушка застонала. В конце концов, Чжан Ян был знаком с Ло Синьянь лучше, чем с любой другой девушкой, будь то в прошлой жизни или в этой. В прошлой жизни Чжан Ян делил с ней одну крышу около полугода и знал, что именно ее возбуждает. Лишь спустя долгое время Ло Синьянь смогла отправиться от этой атаки. Девушке стало стыдно за то, что она действительно начала получать удовольствие от сильного поцелуя мужчины, которого никогда раньше не встречала. Чем больше Ло Синьянь думала об этом, тем хуже она себя чувствовала. Как девушка могла дальше здесь оставаться? Поэтому, быстро встав, девушка попыталась уйти. Однако ноги ее уже ослабли, и когда она быстро встала, то чуть не упала лицом вниз. Но, быстро оперившись на стул, она встретилась с любопытным взглядом Сиавэй. Зная, что ее лицо сейчас рассказывало очень странную историю, закрыв его руками, она быстро вышла из зала. «Синьянь», — встала Сиавэй, — «не волнуйся, я помогу тебе ее проводить, ты и Толстый Хань можете не торопиться и поболтать», — улыбнулся Чжан Ян, а затем, встав, последовал за Синьянь. Выйдя из отеля, Чжан Ян не последовал за Ло Синьянь, потому что у него не было для этого настроения. В прошлой жизни Ло Синьянь действительно принесла ему немало проблем, не только разбив его сердце, но и высосав весь склад гильдии чистой воды досуха, что обошлось ему потерей нескольких десятков миллионов долларов. То, что она оставила для Чжан Яна, было всего лишь коротким видео, где она признавалась, что сошлась с ним только потому, что взяла деньги Лю Вэя, и тот сказал ей это сделать. Все, что у нее было с Чжан Яном, было ложью, фарсом. Чжан Ян, посмотрев на спину Ло Синьянь, медленно исчезающую на улице, удовлетворенно усмехнулся. После того, как он доехал на такси до своего дома, Чжан Ян про себя подумал, что, возможно, пришло время подыскать себе новое место жительства. Войдя в игру, он призвал своего Снежка и отправился прямиком в пустоши Черного Мха. Затем, выбрав место с наименьшим количеством людей, он принялся фармить опыт, убивая монстров, и улучшать навык травничества, собирая травы. День. Вы использовали сбор на испорченной траве, ваш навык травничества увеличился на 1 пункт. День. Вы получили испорченную траву 2 шате. День. Вы использовали сбор на черном листе лотоса, ваш навык травничества увеличился на 1 пункт. День. Вы получили черный лист лотоса 3 шате. Поскольку на текущем этапе игры количество игроков, достигших 70 уровня и выше, было настолько мало, что их можно было пересчитать по пальцам одной руки, Чжан Ян вообще не испытывал никакого давления. Он собрал все травы на этой карте, и куда бы парень ни пошел дальше, Чжан Ян просто использовал сбор, чтобы собирать травы по своему желанию. Наступила ночь, и Чжан Ян преуспел в поднятии навыка травничества до уровня специалиста, навык кровь жизни был поднят до 4 уровня, и теперь мог исцелить ему 8000 здоровья за 10 секунд, что было совсем неплохо. Последняя версия игрового шлема имела дополнительную функцию будильника, поэтому Чжан Ян поставил его на 7 часов утра. В это время шлем вывел его мозг из состояния сна и автоматически вытащил из игры. После серии серьезных упражнений, Чжан Ян, снова войдя в игру, принялся изготавливать зелья в магазине алхимиков в замке Белого Нефрита, поскольку только что купил новый рецепт, зелье ярости, использование которого мгновенно увеличивало ярость на 100 единиц. Поскольку эти зелья ярости не пользовались большим спросом, Чжан Ян попридержал рецепт при себе, вместо того, чтобы передать его Юйли. Динь. Вы создали зелье ярости 4 шате. Динь. Вы создали зелье ярости 4 шате. Динь. Вы создали зелье ярости 4 шате. Благодаря вашей интуиции алхимика, зелье ярости приобрело трансмутацию. Зелье ярости, 3 трансмутация, использование, мгновенно дает вам 100 очков ярости, при этом увеличивая атаку на 30% в течение 10 секунд. Кулдаун. 1 минута. Кулдаун всех зелий общий, поэтому использование одного отправляет в кулдаун и другие. Требуемый уровень. 60. Интуиция алхимика давала зельям дополнительные эффекты, отличные от их первоначальных. Зелья трансмутировались в диапазоне от 10% до 100%. Если эта третья трансмутация давала дополнительный эффект 30% увеличения атаки, то десятая трансмутация должна быть способна дать дополнительный эффект 100% увеличения атаки. Потрясающе! Чжан Ян был мотивирован продолжить варить больше зелий. Глава 321. Делёж власти. Динь. Вы создали зелье ярости 4 шате. Динь. Вы создали зелье ярости 4 шате. Благодаря вашей интуиции алхимика зелье ярости получило трансмутацию. Чжан Ян создал 1000 зелий ярости на одном дыхании. Но, к сожалению, шанс срабатывания интуиции алхимика был крайне низок, и всего меньше сотен бутыльков зелья приобрели трансмутацию. Кроме того, большинство из них получили трансмутации только с 1 по 3 уровни. Естественно, чем выше был уровень, тем труднее его было достичь. Например, количество зелий, получивших трансмутацию 7 уровня или выше, составляло всего 7 штук. 3 из них получили трансмутацию 7 уровня, 2 подверглись трансмутации 8 уровня, 1 – трансмутации 9 уровня, в то время как последний бутылек с зельем получил трансмутацию 10 уровня. Даже тогда, большая часть этого была из-за его чрезвычайно высокого атрибута удачи. Затем Чжан Ян положил все нетрансмутировавшие на гильдейский склад, дожидаясь подходящего момента, чтобы раздать их членам гильдии, когда это будет необходимо. Эти зелья, не подвергшиеся трансмутации, все еще можно было использовать в сражении. Например, танки не смогут кайтить монстров, если у них не останется очков ярости, и тогда они как раз смогут использовать эти зелья, чтобы получить больше эгро. Что касается тех зелий ярости, которые подверглись трансмутации, парень попридержал их в своем рюкзаке. Один неприятный факт состоял в том, что если зелья имели разные уровни трансмутации, то они классифицировались как совершенно разные предметы, и больше не могли стакаться вместе. Хотя было все 97 трансмутировавших зелий ярости, они прочно заняли 10 слотов его инвентаря. Некоторое время спустя Толстый Хань тоже зашел в игру. Чжан Ян, не сумев сдержать улыбку, послал голосовое сообщение, в котором говорилось: «Кто-то даже не вошел в игру прошлой ночью. Это потому, что кто-то шакала кабум-бум-бумился с кем-то еще. Эх, маленький Ян, почему твой мозг всегда заполнен подобными мыслями? Разве ты не можешь быть хоть чуточку поприличней? Чжан Ян чуть не упал на землю от того, что подвергся критике со стороны легендарного извращенца. Парень не знал, плакать ему или смеяться. О, так вы двое просто держались за руки, прислонившись друг к другу плечами, и смотрели на звезды в небе всю ночь. Хе-хе, я просто оставлю это при себе, будет секретом. Толстый Хань, недолго помолчав, сказал: «Ах да, вчера вечером ты был действительно диким. Поцеловать эту сучку силой, это действительно меня ошеломило. Ты достоин зваться моим братом. Даже когда ты ведешь себя как гангстер, ты выглядишь просто потрясающе». Сяовэй сказала, что никогда раньше не видела, чтобы эта сученка убегала, такой взволнованной. Чжан Ян, неопределенно улыбнувшись, сказал: «Ты уверен в этой настоящей любви?» «Да, да и еще раз да, если это не будет только Сяовэй, я никогда не женюсь». Чтобы показать свою решимость, я решил передать все учебные диски госпожи А и госпожи Мацусимы тебе. Я начинаю с нового листа. Ты можешь просто их выбросить. Ну, они были со мной так много лет, поэтому занимают особое место в моем сердце, как ты можешь знать. Толстый Хань, почувствовав сожаление, сказал: «Ты даже понятия не имеешь, сколько я пожертвовал им за все эти годы, весь этот пот, вся эта спер. Стой, стой, стой, попридержи коней, я еще не обедал». Чжан Ян почувствовал холодную дрожь, пробежавшую по спине, когда его разум автоматически начал представлять, как Толстый Хань выжимал из себя все соки, делая это перед компьютером. Это было слишком тяжело для него. Чжан Ян плохо себя почувствовал, просто подумав об этом. После очередной порции пустой болтовни, Толстый Хань принялся фармить опыт. Между тем, Чжан Ян понял, что он израсходовал почти все собранные травы, поэтому он тоже отправился в пустоши черного мха. Он продолжал возвращаться туда, потому что, несмотря на отсутствие минералов и руд, вся земля была богата различными травами. Как раз тогда, когда он был погружен в радость сбора трав, внезапно Чжан Ян получил голосовое сообщение от сотни выстрелов. «Чжан Юй, количество игроков, претендующих на вступление в нашу гильдию, выходит из-под контроля, и многие из них на самом деле высоко квалифицированы. Но мы достигли предела количества членов гильдии второго уровня. Мы можем упустить хороших новобранцев. Я хотел бы предложить тебе поднять нашу гильдию до третьего уровня с помощью ордера на улучшение гильдии третьего уровня». С тех пор, как Чжан Ян вместе с Сунь Синьюй устроил беспорядок на японско-корейском сервере, и того инцидента с двумя японскими игроками, бросившими им вызов, одинокий пустынный дым стал еще более известен, превратившись в национальный символ. Другие гильдии изо всех сил пытались завербовать в свои ряды новых игроков, в то время как одинокий пустынный дым испытывал нехватку мест для новых игроков. Все боссы, которые были выше 80 уровня, могли сбросить ордер на улучшение гильдии 3-го уровня, но, к сожалению, Чжан Ян вместе с бандой не видели никаких признаков ордера на улучшение гильдии 3-го уровня даже после того, как они убили несколько фиолетово-платиновых боссов. Однако, когда игроки достигнут 80 уровня и выше, шанс столкнуться с боссом выше 80 уровня будет увеличиваться, так же как и шанс выпадения ордера на улучшение гильдии 3-го уровня. В конце концов, Чжан Ян и все члены его группы находились на 70-х плюс уровнях, поэтому могли ходить только по картам 70 уровня. Так что столкнуться с боссом 80 уровня для них было сложно. Чжан Ян, немного подумав, сказал: «Очень сложно получить ордер на улучшение гильдии 3-го уровня. Как насчет того, чтобы создать субгильдию?» «Субгильдию?» Сотня выстрелов смутно нахмурился. Они обсуждали это и раньше, но, поскольку беспокоились о жонглировании стандартами между двумя гильдиями и неудобствах, которые это вызовет, они так и не реализовали эту идею до сих пор. Кроме того, если субгильдия не будет находиться под хорошим управлением, между членами он и могут быть посеяно семя раздора, а в худшем случае в эту грязь может быть втянут лично гильдмастер. Если субгильдия будет управляться слишком плохо, некоторые амбициозные игроки могут попытаться ею завладеть и публично их опозорить. Чжан Ян, рассмеявшись, сказал: «Если небеса хотят, чтобы пошел дождь или твоя мать снова вышла замуж, нет никакого способа помешать им. Если действительно будут люди, которые попытаются закатить сцену, Гильдмастер устроит еще большую сцену. Тогда кто же будет управлять субгильдией? Пусть толстый Хани и бесконечный звездный свет займут этим делом. С этими двумя, управляющими и поддерживающими субгильдию, прогресс субгильдии в подземельях не будет отставать, они не будут выглядеть слишком неловко. Хорошо, создание субгильдии было очень быстрым процессом, который требовал очень малого количества времени. Во-первых, толстые Хани и назначенные члены покинут гильдию, а затем зарегистрируют новую гильдию с новым названием в гильдхолле. Когда 30 игроков туда прибудет, тогда и будет создана первая субгильдия одинокого пустынного дыма. Чжан Ян распространил это объявление в замке Белого Нефрита, информацию всех об этой новой разработке. Те игроки, которые хотели присоединиться к одинокому пустынному дыму, будут определены в субгильдию на какое-то время. Если он превосходно себя проявит, то их повысит до главной гильдии. Толстый Хань с большим удовольствием отправился в субгильдию, бесстыдно прося себе место гильдмастера. Его главной целью было стать лисой, принявшей величие тигра, испытать радость раздавать приказы направо-налево ради собственного удовольствия. Между тем, бесконечный звездный свет обнимал ногу Чжан Яна, безумно ревя, и создавая у всех впечатление, что он не мог вынести печали покидания одинокого пустынного дыма. Но, в конце концов, Чжан Ян разрешил эту ситуацию всего одним предложением. Субгильдия полна красивых дам. Маленький сопляк действительно купился на это и исчез буквально за секунду. Все только теперь поняли, что бесконечный звездный свет на самом деле не хотел оставлять красивых девушек одинокого пустынного дыма, а не саму гильдию. Глава 322. Дележ власти. Затем Чжан Ян созвал всех высокопоставленных игроков гильдии для обсуждения, где они придумали несколько временных директив. 1. Члены субгильдии, которые хорошо себя проявят, имеют право на продвижение по службе и присоединение к главной гильдии, в то время как члены главной гильдии, которые не смогут справляться с нагрузкой, будут пониже до субгильдии для дальнейшего наблюдения. 2. Хотя различия в названиях главной гильдии и субгильдии существуют, каждый должен считаться полноправным членом одинокого пустынного дыма, как одна семья. Субгильдия должна рассматриваться как равная во всех отношениях. 3. Ресурсы главной гильдии и субгильдии будут разделены поровну, равно как и добыча вместе с доходами. Поэтому очки, накопленные в субгильдии, можно потратить в главной гильдии. В тот момент репутация одинокого пустынного дыма показала себя во всей красе. Всего через 3 часа количество заявок, поданных на вступление во вновь созданную субгильдию, уже достигло максимальной вместительности гильдии первого уровня. Хотя достать ордер на улучшение гильдии 2-го уровня в эти дни было не так-то сложно, для повышения гильдии с первого уровня до второго, кроме просто ордера на улучшение гильдии 2-го уровня, требуется накопление очков опыта. Им придется смириться с этим. Чжан Ян безответственно скинул всю ответственность на сотню выстрелов и нарцисс с мечты, а затем продолжил собирать травы и самостоятельно гриндить. Выйдя из игры на обед, когда Чжан Ян вернулся в игру, он сумел получить новый рецепт алхимика. Зелье интеллекта 4-го уровня. Зелье интеллекта 4-го уровня. Расходуемое использование. Увеличивает интеллект на 100 пунктов. Длительность. 1 час. Требуемый уровень. 60. Так совпало, что у него было несколько сотен единиц ингредиентов для изготовления этого зелья, так что он приступил к крафту. Динь. Вы создали зелье интеллекта 4-го уровня 4 шате. Динь. Вы создали зелье интеллекта 4-го уровня 4 шате. Благодаря вашему интеллекту алхимика зелье интеллекта 4-го уровня приобрело трансмутацию. Зелье интеллекта 4-го уровня. 2 трансмутация. Расходуемое использование. Увеличивает интеллект на 100 пунктов. И магическую атаку на 20. Длительность. 1 час. Требуемый уровень. 60. Через 5-6 минут все ингредиенты были переработаны в зелье интеллекта 4-го уровня, но лишь 19 зелий были подвержены трансмутации, и ни одно, вообще ни одно не получило трансмутации 7-го уровня. Даже его 10 очков удачи, казалось, не было достаточно. Только если у него будет 30-40 очков удачи, шанс трансмутации будет около 10%. Нарцисс, возвращайся в замок Белого Нефрита, я передам тебе зелье. Чжан Ян послал личное сообщение нарциссу мечты. Хорошо, лечу. Вернуться в замок Белого Нефрита было легко, и всего через пару минут нарцисс мечты была тут, верхом на своем маунте. Хотя ее маунт был всего лишь серо-серебряного ранга, Он выглядел великолепно привлекательным. Пара двойных крыльев позволила ему парить по воздуху, что выглядело крайне потрясающе. Вместе они представляли миру образ хорошенькой девушки, верхом на ее маунте. По пути сюда нарцисс с мечты привлекла внимание бесчисленных игроков внизу. Гильдмастер, нарцисс с мечты, спрыгнув со своего маунта, поняла, что там был только один Чжан Ян. Ее овальное лицо с оливковой кожей тут же слегка покраснело, когда она, теребя пальцами рукава, спросила: «Ты меня зачем-то звал?» «Да, я только что скрафтил немного зелий, вот тебе». Чжан Ян отдал кучу зелий интеллекта нарциссу мечты, и среди них было несколько хороших, претерпевших трансмутацию 4 и даже 5 уровня. Нарцисс мечты, тут же широко раскрыв свои яркие глаза, сказал: «Ты слишком хорош, гильдмастер». Она относится к нему больше, чем к просто другу. Становилось неловко. Чжан Ян, неловко себя почувствовав из-за этой ситуации, внезапно выдал: «О!» И затем спросил: «А да, я еще не видел ведьмин с некой это маленькое отродье в игре. Ты их видела?» Нарцисс с мечты, немного подумав, ответила: «Да, я тоже давно их не видела». Чжан Ян был озадачен. Если Вэйянер не заходила в игру в течение дня, то это могло быть потому, что она пошла в школу, но она никогда не пропускала ни одной ночи прежде. В чем причина? Нарцисс с мечты снова принялась гриндить. Между тем, Чжан Ян направился к почтовому ящику и отправил часть зелий, которые он создал, второй группе, включая милую фантазию. Часть зелий была зарезервирована для Хан Инсюэ, однако они так и не зашли этой ночью. На следующее утро Чжан Ян, не сумев больше терпеть, позвонил Хан Инсюэ. «Тут, тут». Некоторое время шли гудки, прежде чем телефон взяли. «Алло». Это был слабый голос Хан Инсюэ. «Это Чжан Ян. Что-то случилось с тобой и Вэйянер?» — взволнованно спросил Чжан Ян. «Отец Вэйянер попал в аварию и скончался вчера», — только ответила Хан Инсюэ Чжан Яну после паузы. Потрясенный парень спросил: «Как это произошло?» Ее отец оставил предсмертную записку, в которой говорилось, что он хотел бы взять на себя ответственность за все негативные новости о компании, а также извинился перед матерью Янер. Поэтому он решил покончить с собой, чтобы загладить свою вину. Голос Хан Инсюэ был уставшим, вероятно, потому, что она совсем не отдыхала. «Как держится малышка?» Она всю ночь плакала и только сейчас заснула. Чжан Ян, немного подумав, сказал: «Я сейчас приеду». «Ладно, мы у нее дома, так что запиши адрес». Записав адрес, Чжан Ян немедленно вышел из дома и взял такси до места назначения. Дом Вэйянер располагался в элитном районе с виллами. Пройдя проверку безопасности охранниками, он, наконец, прибыл к порогу дома Вэйянер. Это был трехэтажный высокий дом с большим садом у входа, а также рядом удобств, вроде бассейна, теннисного корта и тому подобного. Хан Инсюэ лично вышла, чтобы пригласить его в дом. Тело отца Вэйянер еще не забрал из полиции. Все-таки покойный был гендиректором мультимиллиардной компании, поэтому требовалось провести тщательное вскрытие, чтобы убедиться, что к этому никто не приложил руку. В среднем зале дома собралось несколько человек, и единственным, кого узнал Чжан Ян, был Ло Ян Мин, так что все они, вероятно, были родственниками. Увидев Чжан Яна, Ло Ян Мин, сразу же вскочив, спросил: «Маленький снег, кто он? Он вообще имеет право здесь находиться?» «О, отвали!» Хан Инсюэ, холодно ему ответив, потащила Чжан Яна на второй этаж. Ло Ян Мин был так разъярен, что сжал обе руки в кулаки, но когда хорошенькая фривольная девушка легонько похлопала его по плечу, тот расслабился, с холодной улыбкой, появившейся на его устах. Чжан Ян и Хан Инсюэ вошли в кабинет и сели лицом друг к другу. Отец малышки действительно покончил с собой, начал расспрашивать Чжан Ян. Хан Инсюэ, покачав головой, сказала: «Кто знает, я не знаю, мы просто получили письмо». Его так называемая предсмертная записка была отправлена с адреса его электронной почты. Так что теоретически только он мог иметь доступ к своему аккаунту, но ей не нужно было заканчивать предложение, чтобы Чжан Ян понял. Независимо от того, насколько хорошо был разработан бренд Мауэр компании, чтобы помешать хакерам, по словам Вэйянер, ее отец был человеком увлекающимся, бог знает, были ли какие-либо секретарши под его опекой, когда он заходил в свою электронную почту. Чжан Ян, вздохнув, сказал: «Я искренне беспокоюсь по поводу безопасности вас обеих». Хан Инсюэ уставилась в пол, Казалось, словно она смотрит сквозь него на людей, собравшихся внизу. Девушка хмуро спросила, неужели люди действительно могут быть такими безжалостными, когда дело доходит до денег? Чжан Ян мрачно сказал, думаю, многочисленные негативные слухи о шелковистом и мягком холдинге в те дни могли быть инсценированы специально для этого. Создать хорошую причину для смерти отца Янер, они могли бы просто сказать, что ее отец не смог вынести огромного стресса от компании, и чтобы не увидеть краха своей компании, совершил самоубийство. Сколько сможет им принести упадшая компания? 2 миллиарда, или на самом деле может быть только один. Их так много, что каждый из них сможет получить, самые большие, от 100 до 200 миллионов. Была подавлена Хань Инсюэ. Чжан Ян ответил, даже если это только 100 или 200 миллионов, это определенно лучше, чем не получить вообще ничего. Кроме того, возможно, сотня-2 миллионов, это не так уж много для тебя, но для обычных людей эта сумма далеко для них не маленькая. Люди умирают за деньги, птицы умирают за еду, так говорят древние фразеологизмы. Чжан Ян, мне нужна твоя помощь. Хань Инсюэ, встав, посмотрела на него с новой надеждой.